Адам возгордился до того, что захотел быть Богом, и умер за свою гордыню. Сын Божий смирился до смерти и оживотворил падшего. О, бездна смирения! Адам и Ева чревоугодием погубили себя. Господь за них постился и умер, чтобы оживить их. Они оказали непослушание. Христос совершил послушание.